5 марта. Вечер. 81 градус 38 минут северной широты. 96 градусов 15 минут восточной долготы. До Северного полюса 933 километра. Прошли 14,5 километров. Меняем тактику. Удлиняем веревки между нартами. Если передние нарты упираются в препятствие, Артур попеременно подтаскивает санки ближе к нартам и посылает собак вперед. Собаки сдергивают только передние нарты, которые успевают набрать инерцию перед тем, как начинают скользить все остальные. Дело пошло. Поехали быстрее. И начались поля. Идешь, а впереди редкие перелески торосов, за которыми в дымке пурги лежат поля. Идем почти 3 часа до темноты, беспрепятственно. Я, весь мокрый от пота, выбираю проходы, разбиваю торосы ловкой пешней. Собаки, получив команду, срывают нарты, тянут весь груз тяжело, но со скоростью никак не меньше 5 км/ч. Артур молодец, вошел в азарт. Подтаскивает сани, сдвигает с места, так что собакам остается только сорвать передние нарты, и дальше срываются все остальные, когда упряжка бросается в погоню за мной. Сегодня они молодцы. И я их встречаю, когда они меня нагоняют, ласковыми словами. Глажу двойку и каргеля, и тех, кто тянется получить ласку. Амынан нелюдим, когда дело касается работы, но безошибочно улавливает момент раздачи наград. Он обязательно подходит, чтобы его тоже погладили. Остановились уже в сумерках. Разместили собак на тросе. Дали первый раз нерпичий жир. Отказались интеллигент-шортик и что? Собаки устали, хотя работали в общей сложности около 4 часов. Вес большой. Очень. Пока я прорубаю ход в торосах, что занимает от 3 до 12 минут, собаки лежат и набираются сил. Бью беспрерывно, с азартом, почти на бегу разваливая торчащие торосы. Артур поднимает собак и гонит их по готовому проходу. Нам нужно спешить, и слава богу, у нас это получается. Драки мы пресекаем. О том, что у нас есть плетка, собаки знают лучше нас. Руками дерущихся псов не разнять. Наличие плетки, даже виртуальное, позволяет сократить количество драк вдвое. Но псы все равно пытаются затеять драку. Это часть их культуры. После драки они могут облизать друг друга и поиграть, как ни в чем не бывало. А во время работы только драка, без всяких последующих сантиментов. Короткая вспышка, чаще всего один на один. Зачинщики, как правило, одни и те же. Например, двойка. Этот самый мелкий в упряжке кобель с выражением бесспорной святости на миловидной морде совершал неожиданные дерзкие нападения и никого не подпускал к себе ближе, чем на метр. Барсик, самая крупная собака в упряжке, был бесконечным добряком, и жизнь его катилась ровно и счастливо, пока был жив его близкий друг, такой же крупный и бесшабашный здоровяк Инни Келли. Момент, когда Барсик остался один, сразу же уловила упряжка, и постоянные поиски новых жертв у кобелей тут же увенчались успехом. Барсик был большой и неуклюжий, и скорые на драку двойка серый и что дали ему свирепую трепку, которая не закончилась трагически, только благодаря длинной жесткой шерсти Барсика, спасшей его от верной гибели. После этого Барсик обиделся до такой степени, что поменял характер и принялся рычать на всех проходящих мимо него без всякого повода. Это не способствовало его безопасности, и время от времени он получал трепку. Но иногда, как во сне, к нему возвращалась его первородная доброта, и на остановках он позволял своему соседу Черке поваляться с ним, положив голову на его грудь, и довольная улыбка от уха до уха сияла на его морде. Кобель что не дружил ни с кем. У него вообще не было этого странного чувства дружбы. Он всегда был один и постигал мир в драках. У него, как у талантливого боксера, были только победы, и он, должно быть, копил их в своей голове и жил этим. Я помню, как вел его в Хатанге через строй местных маламутов, что шел прямо с высоко поднятой головой и даже не удостаивал их своим вниманием. Скорее всего, у этого пса совершенно отсутствовало чувство страха. Как ездовая лайка, что работал стабильно и часто самоотверженно. Казалось, на него и здесь совершенно не влияют такие факторы, как усталость, голод и путь, убивающий всякую надежду. Мне стыдно признаться, но еще на Чукотке я едва не отверг этого пса по внешним признакам. Уши его уныло свисали, говоря о проблемах в породе, и сам он, в отличие от большинства других собак, не шел на контакт с человеком. И делал это подчеркнуто демонстративно. Просто отворачивал от тебя морду, и все. Серый был азартен. Он не мог оставаться на месте, будучи запряженным. Сколько раз он провоцировал всю упряжку, и она срывалась с места без команды. Бежать, рваться из упряжи было так сладостно для этого кобеля. Он просто захлебывался счастьем от ощущения бега, как будто только в этом случае ему открывался сокровенный смысл мира. Но насколько ему дана была его главная страсть гонщика, настолько ему не везло в драках. Эту горькую, наверняка родовую участь подтверждало множество шрамов на морде и порванные уши. Но были собаки, которые не участвовали в драках. Они обходились без драк, потому что в обществе своих сородичей исполняли другую, подтаенную функцию. Шортик был настолько интеллигентен, что разбирался в психологии и имел подход к человеку. Видя неспособность самого человека достойно справиться с ситуацией, Шортик брал лидерство на себя и делал это тонко, с учетом ранимости человеческой психики. При этом он был ласков и больше всего в жизни хотел ласки. Но никогда не добивался ее так вероломно, как Серый. Он оставлял человеку решать самому, но дело выходило непременно в пользу Шортика. Со временем я понял, он, несомненно, знал что-то о собственных способностях и никогда не съезжал до физиологических собачьих. В контакте с человеком был весел и сдержан. В чукотской деревне Нишкан, что вросла в низменный берег Северного Ледовитого океана, из тысячи чукотских ездовых лаек господина знали лично. Его хозяин Валера Вуквукай был страстным гонщиком, а олицетворением его скоростной и выносливой упряжки был кобель по кличке Господин. До сих пор не пойму, что подвигло Валеру подарить нам господина. Скорее всего, помимо прочего, Валера был отъявленным романтиком, и слова про Северный полюс, прозвучавшие накануне, сделали в его душе такие подвижки, что он отдал нам свою лучшую собаку. Господин держался с большим достоинством, отличался самодостаточностью. Кровь овчарки теоретически снижала его ездовые качества, но придавала ему злобы, направленные на человека. Валера с некоторой гордостью показывал нам шрамы на своих руках, при этом произносил только одно слово: «Господин!». Попав в упряжку соискателей Северного полюса, господин вел себя спокойно, с аскетическим достоинством. Он никому не отдавал предпочтения и вообще ни в ком не нуждался, и, казалось, выжидал. Но попав на Таймыр, он утратил свое прошлое могущество во многом после постановочной жесткой драки с Што, которая закончилась его поражением, и так глубоко, что по существу это стало поражением всей его дальнейшей жизни. Он ушел в себя и вдруг приблизился к человеку. И теперь пробуждался, стоило нам появиться, и даже проявлял скупые всплески радости. Чукотские ездовые псы, воспитанные в суровых отношениях с человеком и природой, всегда имели сильное притяжение к двум этим субстанциям. Заглядывая к нам в глаза, ожидая отклика, они никогда не уставали в его ожидании. Часто мы стремились им навстречу, что кончалось короткой обоюдной радостью. Отсутствие в упряжке суки выводила упряжку на уровень сверхфизиологических и более естественных отношений друг с другом и с людьми. Благодаря этому мы яснее видели характеры наших собак в их естественных проявлениях. В самом начале марта в этих широтах солнце появляется на некоторое время, проходит по касательной низко над торосами и спешит завалиться за горизонт. Когда оно скользит над горизонтом, его почти не видно из-за морозной дымки. Торосы запорошены снегом, снег рыхлый, и это спасает наши нарты от поломки. Явная стратегическая озабоченность. Пока живы нарты, жива экспедиция. Сегодня утром закрутил 3 самореза с большими шайбами в том месте на полозе, где пошло расслоение ламелий. Еще вчера все стало резко ломаться. Веревки перетираются и рвутся. Полоз как-то подогнулся под нарты. Это стало заметно на глаз. Но все подтянул, поменял веревки, и тоскливые мысли рассосались.